«Я уверен, что это сделал Нацу», — согласился Серзихс, появившись практически из ниоткуда. Истребительница драконов отреагировала, запустив в него огненным шаром, от которого сатана увернулся. «Иногда мне кажется, что я тебе не нравлюсь», — он пошутил. Нацу ответил ему, что это неправда, и он посмотрел на него снизу вверх. «Это самое приятное, что ты мне сказала. Я могу быть милой, когда захочу, так ты можешь объяснить, почему шпионила за мной», — поинтересовался Нацу. Малиновый сатана сообщил мальчику, что его послали девочки из резиденции Гримари, потому что все они очень беспокоились о нем, особенно Грейфия. «Ты видел все это вместе с Куракой?» — спросил он. Серзих кивнул в ответ, и Нацу стал умолять его никому ничего не говорить. Рыжеволосый мужчина точно знал, почему мальчик боится за свою жизнь, и никто не мог сказать, что произойдет, если все узнают, что он не только пощадил бродячего дьявола, но и дал ей место для ночлега. «Я никогда не собиралась никому рассказывать, и к тому же тебе нужно было только помощь, они никогда ничего не говорили о том, чтобы найти бездомного», — объяснил Серзихс, и настроение мальчика мгновенно улучшилось. «Просто сделай так, чтобы Грейфия никогда не узнала, иначе она расскажет моей жене, и если это случится, я надеюсь, что ты сможешь позаботиться о Риасе вместо меня», — предупредил он, дрожа всем телом. Впервые в жизни Нацу увидел чистый страх в глазах старших дьяволов и согласился держать свое знание об этом в секрете. «Ты хороший парень, Нацу». Глава 8. Соперники и укрепление связей. Часть 1. Прошел год с тех пор, как Нацу помог Куроке и познакомился с девушкой, которую теперь звали Каника. Хотя Нацу хотел взять на себя ответственность за то, что назвал беловолосую милашку, вся заслуга была в Риасе, который сумел придумать это через несколько мгновений после того, как он упомянул, что девушке нужно имя. Это имя оказалось довольно популярным среди всех, включая Кураку, который дал зеленый свет этому имени, когда Нацу рассказал ей об этом во время одного из своих еженедельных визитов. Помимо того, что Нацу проводил время с черноволосой Никоматой, он использовал эти визиты, чтобы держать ее в курсе событий о младшей сестре. В первые две недели девушка по большей части молчала и лишь изредка разговаривала с Нацу и Риасом. Тот факт, что подавленная девушка вообще заговорила, можно было отнести насчет совета, данного Нацу Куракой, который состоял в том, чтобы дать ей что-нибудь сладкое. Это привело к тому, что Нацу научился выпекать различные угощения для коротко стриженной девочки в попытке заставить ее открыться, что не слишком хорошо начиналось из-за того, что, хотя он мог получить их хороший вкус, его презентация была похожа на трехлетнего ребенка, делающего печенье из грязи. Но благодаря некоторым очень поздним ночам с Грейфией, истребительница драконов получила не магический навык. Несмотря на то, что его навыков в приготовлении лакомств было достаточно, чтобы заставить девушку заговорить, этого было недостаточно, чтобы вывести ее из депрессивного и затворнического состояния. Этот процесс занял несколько месяцев напряженной работы и много советов от Кураки, но Нацу был более чем счастлив помочь молодой девушке, и Каника была очень благодарна за это. Истребитель драконов не только помог ей развить свои социальные навыки, но и сумел сделать это невероятно забавным для нее. Стремление Нацу помочь Каника привело к тому, что она очень привязалась к нему, поскольку он был единственным человеком, которому она могла полностью доверять. Нацу на самом деле не возражал против этого, и Курака был вне себя от радости, как много он сделал за первые несколько месяцев. Прошло еще больше времени, и грач Риаса Гримари научился доверять остальным девушкам, с которыми Пинкет проводил большую часть своего времени. Теперь уже 14-летнему мальчику тоже нужно было вытащить из своей скорлупы еще одного члена Пер Риаса. Юта было немного легче разговорить, но завоевать его доверие было нелегко в первые дни их знакомства, так как светловолосый мальчик не доверял всему, что было связано с рыжеволосой девушкой. Однако, как только блондинка привыкла быть дьяволом, Нацу смог стать довольно хорошим другом. Наличие друга парня было хорошей переменой для истребителя драконов, так как это давало ему кого-то, кого он мог бы взять с собой на рыбалку, что не вызвало бы еще одного инцидента. На самом деле, Нацу сейчас был на одной из таких рыбалок с Ютой Каника. Нацу не очень понимал, почему они ему так нравятся, но поездки были для него лучшим способом расслабиться, ничего не разрушая. Это самые лучшие. Нацу вздохнул, сидя на берегу реки с заброшенной приманкой. Дьявол из среднего класса не мог не чувствовать себя спокойно прямо сейчас. Мало того, что сегодня был довольно красивый день, он поймал довольно много рыбы, что также очень обрадовало Каника. Нацу не потребовалось много времени, чтобы понять это, но у беловолосой девушки было довольно много кошачьих наклонностей, и истребительница драконов находила их очаровательными. Однако Нацу постарался не указывать на них, так как Каника все еще была под впечатлением, что он не знает, что она была не Камата или что-нибудь о ее сестре. Пинкет был доволен, что девушка не говорит об этом, так как он знал, что она все еще оправляется от травмы, и он мог подождать, пока девушка заговорит об этом. «Я согласен, Нацу, это довольно хороший день», — Юпта с улыбкой согласился, глядя на своего самопровозглашенного лучшего друга. Светловолосый мечник был рад видеть, что его друг наконец-то расслабился для разнообразия. Юпта мог сказать, что истребительница драконов была немного напряжена в последнее время, и он предположил, что это было вызвано одной из двух вещей: либо объем работы, который он вкладывал, чтобы стать первоклассным, наконец-то добрался до него, либо учебные занятия Грейфи были немного слишком для него. В любом случае, он был счастлив, что Нацу наконец-то успокоился. «Я уже давно хотел спросить об этом, но почему ты приглашаешь нас с Каника только в эти поездки?» – спросил он. За все то время, что он знал Нацу, он ни разу не видел, чтобы тот даже подумывал о том, чтобы взять кого-нибудь еще на рыбалку. Это озадачило рыцаря Риаса, так как Пинкет делал почти все остальное с девушками, однако он заметил, что всегда был очень скрытен в своих поездках, даже с Грейфией. «Ну, я думаю, что могу сказать тебе, чтобы ты не приглашал их, я не думаю, что смогу выдержать еще одну рыбалку с кем-нибудь из них». Нацу вздохнул, прежде чем Каника села к нему на колени. У беловолосой девушки вошло в привычку делать это всякий раз, когда она знала, что Пинкет собирается рассказать длинную историю. После последнего вздоха Нацу начал объясняться. Он начал с того, что пригласил их всех в один момент времени. Первыми были Риас и Сайла, к которым он хотел подобраться поближе. Эти двое начали довольно хорошо, и они даже начали соревноваться, кто сможет поймать больше рыбы. Нацу был счастлив видеть, что они с таким энтузиазмом относятся к его хобби, и фактически поощрял их соревноваться, что оказалось фатальной ошибкой. Однако конкуренция обострилась до такой степени, что в озере ничего не осталось. Но тот факт, что они только что разрушили экосистему озер, Сайла не слишком хорошо восприняла проигрыш рыжеголовой и использовала свое проклятие, чтобы заставить ее прыгнуть в пустое озеро. Риас отомстила, используя свои собственные силы, чтобы взорвать Сайлу, что затем превратилось в полноценную драку с ними обоими. Нацу объяснил, что видеть, как его друзья пытаются разорвать друг друга на части, было хорошим знаком того, что они не были действительно хорошими друзьями по рыбалке. Затем он принялся объяснять, почему не взял с собой сестер Ситри. Как и первые девушки, которых он привел с собой, сестры начинали очень мирно. Пинкет умудрился провести добрую половину путешествия именно так, как ему хотелось, в том числе прижимаясь к Серафолу и заставляя Сону смущаться от его беспрерывных поддразниваний. Но как только смущение Соны стало слишком сильным для нее, она использовала свои манипуляции с водой, чтобы смыть свою давнюю подругу и сестру. Нацу не мог по-настоящему винить Сону за это, и тот факт, что он чуть не утонул, не был слишком большим. То, что за этим последовало, было для него слишком. Мало того, что девушка в очках в конце концов вылила на него все озеро, Серафол попытался заморозить озеро, но это просто закончилось тем, что он замерз. Проведя пару часов в ледяной воде, Нацу решил, что рыбалка не для них обоих. Следующей парой, объяснил Нацу, было время, проведенное с Акино и Грейфией. В отличие от остальных, эти двое с самого начала тревожно вздыхали. Одним из этих тревожных вздохов было то, что ни один из них не знал, как ловить рыбу, и самым тревожным было то, что они на самом деле не хотели учиться. Даже когда они оба заявили об этом, Нацу остался позитивным и убедил их попробовать. В то время как младший дьявол мог привыкнуть ко всему довольно быстро, Грейфия была совершенно другой историей. Хотя у дьявола высшего класса были различные таланты, рыбалка не была одним из них. Пинкет изо всех сил старался подбодрить свою служанку, но ей ничего не удалось поймать, и в конце концов она заморозила озеро и сказала ему, что с нее хватит. Убийца драконов Тан объяснил, что, поскольку Акино так хорошо справилась, Он хотел пригласить ее снова, но когда он узнал, что начинающий садист поймал рыбу только для того, чтобы она могла уничтожить их и наблюдать за его реакцией. И именно поэтому я больше ничего не принимаю. Я просто счастлив, что Каника была хорошим приятелем по рыбалке, иначе я бы давно сдался. Нацу вздохнул и взъерошил короткие волосы золотоволосой девушки. Маленькая улыбка появилась на милом лице Каника, когда она услышала похвалу. Увидев это, Пинкет забыл обо всех предыдущих переживаниях. Поэтому он вознаградил младшего дьявола одним из печений в форме кошки, которые упаковал для нее. «Я тоже рад, что ты здесь, Ютта. Приятно, что рядом есть еще один парень», — он признался. «Мы уже собрали довольно много рыбы. Сколько еще ты хочешь здесь оставаться?» — мило спросила Каника. Нацу сказал молодой девушке, что он никогда не выходил на рыбалку с намерением поймать много еды, но он использовал это время, чтобы действительно расслабиться. «Если ты так говоришь, я просто не хочу слишком долго сердить Риаса», она добавила, побуждая Нацу напомнить ей, что она никогда не сердится надолго, и он знает, как быстро поднять ей настроение. Беловолосая девушка не могла отрицать, что более высокопоставленный дьявол обладал особым умением подбадривать рыжую голову. Судя по тому, что она видела, Риас, возможно, была в плохом настроении, но пара секунд с истребительницей драконов сделает ее настолько счастливой, что любой подумает, что сегодня ее день рождения. Зная, что Нацу нужно расслабиться больше, чем кому бы то ни было, Ютта решил не напоминать другу о своей тренировке с Грейфией. Он знал, что последствия его отсутствия приведут к еще более жесткому графику, но он также знал, что Нацу начнет волноваться, если ему напомнит. «Ну, Ютта, как идут тренировки?» – поинтересовался Нацу. Ютта ответил, сказав своему другу, что его обучение идет очень хорошо, но он все еще не был готов снова бросить вызов истребителю драконов. «Да ладно, мы не жалеем уже целую вечность», — заскулила Пинкетка. Хотя у Нацу был один с большим отрывом, он все еще находил бой с мечником забавным, и он действительно хотел сделать это снова. Светловолосый дьявол только вздохнул на своего друга и попытался сосредоточиться на том, чтобы закончить еще раз. Поскольку розоволосый дьявол не получил от него ответа, он приготовился приставать к нему еще больше, но Каника толкнула его локтем в живот и велела остановиться. Несмотря на небольшой рост девушки, она была исключительно сильной. «Ладно, извини, давай просто вернемся к рыбалке». Он застонал, бросая приманку еще раз. «Все в порядке, Нацу, я просто не хочу повторения нашего последнего матча. Я едва продержался 30 секунд», — признался светловолосый воин, пытаясь подбодрить своего слегка рассерженного друга. Нацу, похоже, было все равно, он был настроен драться с кем-то, и он знал, что драться это последнее, чего хочет Каника. Это было не только потому, что она знала, что это приведет к массовому уничтожению, но она также знала, что это испортит печенье в сумке, которую она несла. «Я пойду немного погуляю, думаю, что наловил уже достаточно рыбы», сказал Нацу своим двум приятелям-рыбакам, вставая. Они оба встали, чтобы поговорить с Пинкеттом, но Каника подала знак, что справится с ним, и Ютта вернулся к рыбалке. Беловолосый дьявол не знал точно, почему он так себя ведет, но у нее было довольно хорошее предположение. Из того, что сказала ей Сайла, Нацу было трудно найти кого-то, кто мог бы бросить ему вызов, который не полностью превзошел бы его класс. Она видела собственными глазами, сколько раз он сражался против Грейфии и как ему удавалось получить лишь несколько ударов, прежде чем сильнейшая королева поворачивала против него столы, напоминая ему о большом разрыве в их силе. Каника умела общаться с Пинкеткой, она всегда думала, что если бы была сильнее, то смогла бы найти свою сестру и получить от нее ответы на некоторые вопросы. Однако, насколько было известно юному дьяволу, ее сестра была преобразована ее силой, что на самом деле было неправдой. На самом деле, благодаря ободрению и наставничеству Нацу, Курака получила довольно хорошую власть над своими силами и Никоматой. К сожалению, Каника понятия не имела о маленьком соглашении Нацу с ее сестрой, и она все еще боялась стать такой же, как ее сестра. «Мне жаль, что я недостаточно силен, чтобы дать хороший бой, но я мог бы попробовать, если это сделает тебя счастливым», — предложила Каника, заставив Нацу любезно отказать ей и слегка взъерошить волосы. Нацу сказал девушке, что она не обязана делать это для него, и добавил, что если она когда-нибудь действительно захочет сразиться с Нацу, то она свободна сделать это. Каника была немного застигнута врасплох зрелостью Пинкетта, но потом она поняла, что он растет. Однако это осознание заставило ее вспомнить, что она была самой молодой из круга друзей Нацу и самой неразвитой. Дьявол не мог не чувствовать себя немного ревнивым, поскольку она видела, как большинство ее друзей быстро превращаются в грудастых и соблазнительных молодых женщин, в то время как она оставалась примерно такой же. Благодаря тому, что все свое детство он провел в окружении девушек, а ранние подростковые годы среди зрелых клиентов, Нацу научился довольно хорошо читать мысли девушек, что очень пригодилось ему, когда он подбадривал Риаса или дразнил Сону. Стараясь изо всех сил быть сострадательным к девушке, пользователь огня сказал девушке, что это нормально быть меньше, чем другие, и что это действительно не имеет значения для него. Сладких слов истребительницы драконов было достаточно, чтобы на лице девушки появилась легкая улыбка и легкий румянец. «Спасибо, Нацу», — тихо сказала она, обнимая теплого мага. «В твоем возрасте вообще не стоит беспокоиться о таких вещах», — добавил Нацу с одной из своих больших глупых ухмылок, которые Каника всегда любила видеть. После еще одной быстрой благодарности от Каника, они начали исследовать лес, который окружал озеро, без какой-либо конкретной цели в виду. Хотя Каника следовала за Нацу, она знала, что Пинкет понятия не имеет, куда он идет и что собирается делать, но она была просто счастлива провести некоторое время наедине с Нацу. Истребительница драконов также была счастлива провести некоторое время наедине с младшим дьяволом. В отличие от большинства девушек, сестра Кураки была намного более сдержанной в общении с подростком. Нацу уже собирался сказать об этом девушке, но его отвлек незнакомый запах. Каника тоже, казалось, поняла, что Нацу сделал, и напряглась. «Не подходи, я чувствую большую силу», — он предупредил. Пинкет знал, что владелец силы, должно быть, либо потерялся, либо искал его, так как область была так далеко в середине нигде. «Я могу помочь тебе, Нацу, я тоже часть Перриаса», — предложила Каника, судя по голосу, очень желая помочь. Из-за ее нетерпения Пинкетту было слишком трудно отрицать ее предложение, и он согласился позволить ей сражаться на его стороне, если до этого дойдет. Еще одна легкая улыбка появилась на лице девушки, так как теперь она знала, что подросток верит в нее достаточно, чтобы бороться с ним. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказала она с решительным выражением в глазах. Не желая, чтобы человек прыгнул на них, огненный маг решил вызвать этого человека. «Эй, выходи, или я тебя вышибу», — потребовал ответа Нацу, начиная использовать часть своей магической энергии. Каника немного забеспокоилась, когда увидела, насколько серьезно ведет себя подросток, и приготовилась. Оба слуги Риаса пару секунд ждали, когда их подозреваемый выйдет из укрытия, но когда этого не произошло, Нацу взял дело в свои руки. Рев огненного дракона. Он закричал, когда поток пламени вырвался из его рта и направился к тому месту, откуда он уловил запах. Беловолосая девушка вздохнула, увидев, как безрассудно подросток ведет свое расследование. Однако его метод оказался очень эффективным, и человек отпрыгнул в сторону, позволив Каника мельком увидеть их. Используя свое открытие, Каника прыгнула на таинственного человека и приготовилась ударить его изо всех сил. Из-за того, что человек был застигнут совершенно врасплох внезапной атакой со стороны обоих слуг Гримари, человек не смог увернуться от атаки Каника, и они были поражены в сторону Нацу. Вместо того, чтобы рискнуть пойти на следующую атаку, Нацу поймал свою цель, бросил ее на землю и осмотрел. Жертвой его совместного нападения с Каника стал молодой человек примерно его возраста. У подростка были темно-серые серебристые волосы и светло-голубые глаза. Седовласый подросток был одет в черную куртку с высоким воротником и темно-зеленую рубашку с V-образным вырезом. На нем были бордовые джинсы с серебряной цепочкой сбоку и черные туфли с пряжками. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Нацу, готовясь нанести огненный удар седовласому подростку. Но вместо того, чтобы получить от него ответ, седовласый мальчик пнул огненного мага, прежде чем встать. «Ну, думаю, мне следует представиться потенциальному сопернику. Меня зовут Вали Люцифер, я зависим от изначального Люцифера и владею божественным драконом», — представился Вали, глядя на огненного мага сверху вниз. Нацу поднялся и приготовился драться с подростком, стоявшим перед ним. Вали выглядел также готовым вступить в бой, если Нацу правильно понял выражение его лица. Возвращаясь к Юта, я думаю, что нашел то, что искал. Нацу проинструктировал беловолосую милашку. Каника быстро сообразил, что Пинкет нашел кого-то, кого он мог бы назвать законным соперником. Каника предупредила убийцу, чтобы он был осторожен, прежде чем убежать. Нацу повернулся, чтобы еще раз убедиться, что девушка не собирается просто подождать его и присоединиться позже. «Полагаю, раз уж вы представились, мне следует сделать то же самое». Я Нацу Драгнил, слуга Риаса Гримари, с усмешкой представил его истребитель драконов. «Я рад, что нашел подходящего человека, мол, ты довольно сильный Нацу Драгнил», сказал Вали, готовясь к бою. «Давай посмотрим, верны ли эти слухи, или ты просто еще одна слабая реинкарнация», дразнил держатель снаряжения, подталкивая Пинкетта к атаке. Вали не ожидал, что Нацу окажется таким же быстрым, как он, и розово-волосый дьявол нанес ему сильный удар, отбросив назад. Седовласый подросток быстро восстановил самообладание и начал контратаку. Контратака представляла собой шквал быстрых пинков и сильных ударов, от которых огненный маг увернулся. Это был небольшой удар по гордости Вали. Пинкетт, казалось, уклонялся от его атак без каких-либо проблем. Он намного быстрее, чем я думал, но это хорошо, было бы обидно, если бы он не смог за ней угнаться, сказал себе боевой маньяк, увеличивая скорость. «Аво, ты довольно быстр, но я надеюсь, что это не все, что у тебя есть», усмехнулся Нацу, поймав один из ударов Вали, прежде чем сбить его с ног. Подросток пошел бить поверженного покойника Люцифера. Вали удалось уйти с дороги, и Пинкетт ударился о землю с такой силой, что сломал ее. Вали воспользовался этим, чтобы ударить подростка достаточно сильно, чтобы сбить его с ног. «Я думаю, ты не просто скорость», — сказал Пинкетт, когда почувствовал, как сильный кулак врезался ему в лицо. Оправившись от удара, Нацу отплатил ему тем же, нанеся серию ударов кулаками и ногами по стоящему перед ним подростку. Из-за превосходящей скорости, которой обладал истребитель драконов, Вали был вынужден защищаться и блокировать как можно больше сильных атак, но из-за подавляющей скорости Нацу его противник смог остановить только около 60% атак. Поразительно, он действительно держит меня на крючке, а я все еще не вижу его истинной силы, посмотрим, смогу ли я вытянуть это из него, подумал Вали, выбираясь из зоны досягаемости Нацу. Это немного озадачило Пинкетта, так как он думал, что император Белого Дракона отступает от боя. Однако он ошибся, когда почувствовал, что сила Вали резко возросла, а из спины у него выросли белые драконьи крылья. «Очевидно, что ты сильнее, чем я думал, но, как и ты, я тоже сдерживался. Теперь засвидетельствуйте мою силу. Разделяй», — объявил крылатый дьявол. Нацу снова пребывал в замешательстве, и еще большее замешательство он испытал, когда внезапно обнаружил, что Вали, несущийся с неизмеримой скоростью, тащит его через густые деревья леса. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Нацу, толкая нападавшего локтем. Однако его атака оказалась неэффективной, и он чувствовал, что вложил в нее только половину своих усилий. Поэтому Нацу попробовал еще раз, но вложил в него гораздо больше энергии, и ему удалось сбить Вали с курса и сбросить его. Хотя розово-волосый подросток был свободен от хватки Вали, он все еще находился в состоянии шока, который наполовину уменьшил его силу. «Должно быть, это его священное снаряжение», — подумал он, собираясь с мыслями. «Ты даже сильнее, чем показываешь, хотя я и уменьшил твою силу вдвое, ты все же умудрился причинить мне довольно много боли, плюс ко всему добавленная ко мне сила невероятна, но я уверен, что ты это знаешь». Вали поздравил своего потенциального соперника, прежде чем приземлиться перед ним. Нацу зарычал, увидев самоуверенное выражение лица Вали, и понял почему. Пытаясь разобраться в своем собственном священном снаряжении, Нацу узнал о двух священных драконах и их соответствующих священных снастях. Честно говоря, Нацу уже очень давно мечтал встретить кого-нибудь, кто обладал бы одним из них. «Если я правильно помню, у тебя есть возможность забрать мою силу и добавить ее к своей». Нацу, когда он начал собирать свою магическую силу, с тех пор как Пинкетт превратился в дьявола, ему больше не нужно было беспокоиться о том, что его магия закончится, и он также научился заставлять ее вспыхивать намного быстрее, чем раньше. Вместо того, чтобы остановить очевидное увеличение мощности Пинкетта, Вали терпеливо ждал, пока его противник увеличит мощность. Седовласый дьявол был потрясен, когда почувствовал, что магическая сила Нацу вознеслась над его собственной, и даже не вздохнул, чтобы остановиться. «Я знаю, что ты можешь забрать мою силу, но давай посмотрим, сколько ты сможешь с ней справиться». Убийца драконов сказал об этом подростку, стоявшему перед ним. «Очень впечатляюще», — Нацу дрогнил. «Я не могу поверить, что поставил твою силу под сомнение», — сказал белый небесный дракон своему новому сопернику. Седовласый подросток был поражен тем, как ему удалось найти кого-то, кто мог бы, наконец, бросить ему вызов. «Вали, что ты делаешь? Если он будет продолжать увеличивать свою силу такими темпами, вы не сможете удержать его силу», — предупредил Альбион, когда почувствовал, как внутри розового лосого подростка что-то странно резонирует. Дракон, запечатанный внутри снаряжения Вали, почувствовал что-то сильное, резонирующее внутри Пинкетта, прежде чем исчезающий дракон понял, что это был другой дракон. Хотя его напарник начал беспокоиться, седовласый подросток все еще был полностью в неведении о том, что происходит, так как он был слишком занят ожиданием того, что Пинкетт приготовила для него. «Я уже давно работаю над этим трюком. На всякий случай нашел еще одного дракона, чтобы сразиться», — сказал Нацу, приобретая некоторые драконьи черты. «Во-первых, пара больших алых драконьих крыльев. Следующей наиболее примечательной чертой была соответствующая красная чешуя, покрывавшая его предплечье, ноги и небольшую часть лица. У Пинкетта тоже вырос толстый такой же хвост. Теперь Нацу выглядел как гибрид наполовину человека, наполовину дракона, и притом очень страшный. Если ты хочешь, чтобы эта борьба продолжалась, я думаю, тебе следует перестать сдерживаться», — предупредил он. Драконья внешность Нацу была не просто выставлена на показ, количество тепла, которое он излучал, было прекрасным показателем этого. Мало того, что его присутствие поджигало весь лес, но и огонь, который он разжигал, заставлял даже самые глубокие ямы ада казаться в лучшем случае теплыми. Его магическая и демоническая сила также возросла до уровня, который мог соперничать с настоящим драконом. «Ты дерзко показал себя достойным соперником, однако я был здесь только для того, чтобы испытать твое священное снаряжение», — признался Вали, деактивируя свое божественное разделение. Нацу был более чем немного взбешен тем, что ему отказали в драке. Однако он удержался от нападения на подростка, так как это было бы невесело, если бы он не сопротивлялся. «Не волнуйся, мы можем продолжить этот бой в другое время, но Азазил хочет поговорить с тобой», — добавил он, побуждая Азазила, казалось, выскочить из ниоткуда. «Ты действительно знаешь, как убить сюрприз, не так ли?» — спросил Азазил императора белого дракона. Вали не обращал на падшего ангела особого внимания, он также был немного раздражен тем, что ему пришлось преждевременно прекратить свою борьбу. Азазил также не обращал на подростка особого внимания, так как его гораздо больше интересовало испуганное снаряжение, в создании которого он принимал участие. Падший принялся разглядывать розовощекого дьявола. Хотя у него была довольно большая рука, человек, с которым он работал, никогда не заявлял о своих намерениях. Все, что он сказал, было то, что конечный продукт был для Нацу. Поскольку Азазил никогда не испытывал механизм сам, он был заинтригован результатами своей тяжелой работы. «Как странно, вместо того, чтобы принять доспехи, ты становишься драконом. О, и я рад снова видеть тебя, Нацу. Привет, Азазель. Погоди-ка, ты говоришь о том странном парне с черными волосами?» — спросил Нацу, деактивируя свою искусственную боевую экипировку. Азазил кивнул и сказал ему, что выполнить его просьбу — непростая задача. Падший ангел объяснил, что он бы сдался, если бы это не означало потерять шанс не только создать искусственное священное снаряжение, но и поиграть с магией из другого мира. «Раз уж ты его знаешь, то знаешь, как эта штука работает», — поинтересовался Пинкетт. Азазил только пожал плечами и объяснил, что он только создал основу для снаряжения, а человек с черными волосами сделал все остальное. Нацу вздохнул, осознав бесполезность слов падшего, и снова повернулся к Вали, который выглядел так, словно ему было на все наплевать. «На что ты смотришь?» — спросил Вали своего соперника. «Я хочу снова сразиться с тобой», — сказал Нацу седовласому подростку. Император белого дракона с радостью принял предложение и протянул руку. Несмотря на то, что их схватка была очень короткой, Нацу довольно хорошо понял, на что способен Вали, и мысль о том, чтобы снова сразиться с ним, взволновала его. «Хотя я все еще ищу императора Красного Дракона, ты более чем квалифицирован, чтобы быть моим соперником», сказал Вали, пожимая руку розовощекого подростка. Они пожали друг другу руки, прежде чем расстаться. Держатель шестеренки повернулся к Азазелю. «Ну, я думаю, нам пора идти, я уверен, что у Нацу есть чем заняться», добавил он. Падший ангел понял эту подсказку, и они начали возвращаться туда, откуда пришли. Зная, что остальные, вероятно, беспокоятся о нем, Нацу начал пробираться к своим друзьям. По дороге Нацу начал думать о том, как он объяснит Грейфи, что испортил еще одну пару своей огнеупорной одежды. Он знал, что горничная простит его, но не раньше, чем выругает и накажет за безрассудство. «Я в полном дерьме», — Нацу вздохнул. Пинкет уже начал представлять себе, какое наказание его ждет. Однако его мысли изменились, когда он услышал приближающиеся мягкие шаги. Через несколько секунд истребитель драконов оказался на земле в объятиях Каника. «Ты в порядке, Нацу? Я почувствовал две большие силы там, где ты был, и начал волноваться», — призналась Каника, начиная давить старшего дьявола своими объятиями. Нацу обнял ее в ответ и изо всех сил постарался сделать вид, что ему не больно. В конце концов беловолосая девушка отпустила его и села к нему на колени, позволив Нацу подняться с земли. «Конечно, я в порядке, ты же знаешь, что нужно гораздо больше, чтобы меня уничтожить», — сказал Нацу девушке с большой глупой улыбкой, заставляя ее дать ему еще одно крепкое, сокрушительное объятие в ответ. Хотя он знал, что Каника глубоко заботится о безопасности всего Пэра, Нацу был счастлив, что ему удалось стать ее любимцем. «Я знаю, что ты сильная, только не делай глупости, хорошо?» — мило спросила Каника. Пинкет ответил шутливым вопросом, когда он делал что-нибудь глупое, заставляя девушку дать ему поддых. «Это не шутка, Нацу, я действительно волновался за тебя. Ладно, извини, Конкиа, но разве это все компенсирует?» Нацу извинился, прежде чем поцеловать дьявола в лоб, заставив ее слегка покраснеть. Убийца драконов улыбнулся, увидев, что девушки покраснели. Нацу никогда бы не признался в этом прямо, но он работал над своими навыками обольщения. Сначала он думал, что это немного дешевая тактика, но это мнение изменилось, когда он увидел, что это очень эффективно для противоположного пола и что это позволяет получить гораздо больше клиентов женского пола. Однако подросток научился не злоупотреблять им с тех пор, как у него возникли проблемы с одной рыжеволосой наследницей. Нацу стряхнул с себя ужасное наказание, которое он получил, и вернулся к наблюдению за реакцией беловолосой девушки. «Ты такая милая, когда такая?» — он подразнил ладью, надеясь на другую реакцию. Нацу действительно получил один, но, к сожалению, не тот, на который он надеялся, и он получил еще один быстрый удар в живот. «Если ты собираешься поцеловать меня, сделай это по-настоящему», — сказала Каника Пешке, и ее лицо покраснело еще больше. Девушка мгновенно прикрыла рот рукой, когда поняла, что только что сказала, и отвернулась от подростка, чтобы не смущаться еще больше. «Тебе действительно не следует так дразнить ее», — сказал Ютта, когда наконец догнал их. Нацу только кивнул и снова сел. Каника, наконец, оправилась от смущения и извинилась за нападение на Нацу, которое было немедленно принято. «Ну, теперь, когда вы помирились, я думаю, нам пора возвращаться домой. Уже ужасно поздно», — он указал на это. «Вы правы, я почти уверен, что мы должны были вернуться домой некоторое время назад», — согласился Нацу, начиная делать круг телепортации. Двум другим дьяволам было трудно смотреть, как Пинкет пытается сделать телепортационный круг, поскольку он все еще боролся с ним, как и все, что связано с транспортировкой. «Эй, Нацу, хочешь, я тебя сменю, ты уже выглядишь больным?» — предложил Ютта, заставив истребителя драконов вздохнуть с облегчением и поблагодарить своего друга. «И я почти уверена, что Каника принесла с собой какое-то лекарство, так что тебе следует принять его сейчас», — добавил он. Подросток поблагодарил своих друзей за их внимание и принял вышеупомянутое лекарство от Каника. «Это была очень хорошая рыбалка», — думал Нацу, глядя на горящий лес. Он просто надеялся, что никто не проследит за разрушением до него, иначе придется расплачиваться адом. Поместье Гримари. 3 года прошло с тех пор, как Нацу вступил в соперничество с императором белых драконов. Однако сегодня произошло нечто гораздо более важное, чем начало простого соперничества. Сегодня был день, когда Нацудрагнил был повышен до дьявола высокого класса и получит свои злые части. Это событие, конечно, в настоящее время праздновалось с вечеринкой в поместье Гримари. 17-летний убийца драконов был даже не самым взволнованным человеком на вечеринке. Эта награда досталась Сейле, которая была вне себя от радости, что ее наконец признали официальной служанкой человека, с которым она пришла в этот мир. Риас и Сона были очень близки друг к другу, так как это означало, что Пинкет мог быть законным женихом для них обоих. Соне это было особенно приятно, потому что она уже избавилась от всех других потенциальных поклонников и теперь одержала верх над девушкой с малиновыми волосами. Хотя младшие девочки были взволнованы повышением Нацу, Грейфия была более горда, чем что-либо еще. Она испытывала огромную гордость, видя, каким человеком стал Нацу с тех пор, как ворвался в ее мир. Нацу не только очень хорошо развился физически, и теперь щеголял телом, которое можно было получить только после долгих лет интенсивных тренировок. Она также была счастлива видеть, что он развился умственно. Благодаря ее поддержке 17-летний мальчик в прошлом году был лучшим учеником во всех классах и изучал тактику, чтобы стать хорошим учителем для своих пэров. Еще одним аспектом, который Нацу развил в себе, была его магия. С той скоростью, с которой он шел, истребитель драконов приблизится к уровню сатаны через несколько лет. Грифия продолжала думать о том, как сильно вырос Нацу, и быстро обнаружила, что ее мысли уходят в очень извращенное место. Но женщину действительно нельзя было винить, поскольку она была дьяволом. Отсутствие стыда у Нацу еще больше усилилось, и он приобрел привычку расхаживать по утрам голышом. Женщина пожалела, что не исправила этого, когда он был моложе, но тот факт, что она научила его спать голым, сделал это практически невозможным. Грифия вздохнула, оценив свое положение. Она знала, что Нацу взрослеет и что у него начнутся те же желания, что и у нее, но она не хотела использовать его в своих интересах, даже если это означало, что ей придется оставаться девственницей еще дольше. К счастью для Грифии, решение пришло в виде Серафалла. «Что случилось, Грифия Тян? Ты так много работала, чтобы подготовить все к вечеринке Нактян, а теперь сидишь здесь совсем одна», — спросила Серафалл, глядя на группу празднующих подростков. Черноволосый сатана был очень рад видеть, что ее дракон не только вырос в ее идеального мужчину, но и быстро поднимался по служебной лестнице. Серафалл была счастлива, что ей удалось очистить свое расписание достаточно, чтобы зайти и поздравить его. «Не беспокойтесь обо мне, Серафалл сама, я просто думаю», — призналась Грифия с несколько мрачным выражением лица. Серафолу не понравилось, что она видит эту женщину в таком состоянии, и она решила, что ей нужно подбодрить ее, прежде чем она уйдет через пару минут. Перевозбужденная женщина стала думать о том, как бы заставить горничную немного расслабиться. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы подбодрить самую сильную королеву. «Ну, раз уж я скоро уезжаю, а у тебя мало дел, почему бы нам не выпить немного?» — предположила Серафалл со своей обычной веселой улыбкой. Грифия была немного ошарашена такой просьбой, но не возражала. Хотя она не могла вспомнить, когда в последний раз пила, она все еще была открыта для этого, так как слышала, что это действительно расслабляет. «Я могу выпить, когда вечеринка закончится, и мы отправимся в новый дом», — ответила Грифия, заставив черноволосую женщину одарить ее ослепительной улыбкой и бутылкой. Довольная результатом, Серафолл объявила, что собирается попрощаться с Нацу. «О, и не стесняйтесь заходить, как только Нацу сама, Сайла и я устроимся в новом доме», — добавила горничная. Серафолл поблагодарила ее, прежде чем подбежать к Нацу. Хотя каждая девушка там точно знала, что собирается делать Серафолл, никто из них не беспокоился о предстоящем проявлении привязанности, так как они уже достаточно привыкли к ним. «Нактян, похоже, мне пора идти», — сказала Серафалу Пинкетту Айлд, душа его своими пышными грудями. Это заставило Сону чрезвычайно ревновать ее к сестре. Сона была вполне довольна своей стройной фигурой и знала, что Нацу это тоже нравится, потому что она всегда ловила взгляд убийцы драконов, когда та надевала достаточно короткую юбку. Но всякий раз, когда она видела размер груди своей старшей сестры, она не могла не чувствовать непреодолимую ревность, так как у нее была довольно плоская грудь по сравнению с ней. «Надеюсь, ты привыкнешь к своему новому дому», — продолжила она, прежде чем выпустить подростка из груди. «Поскольку я не знаю, когда увижу тебя в следующий раз, я просто отдам тебе часть своего подарка на новоселье», сказал сатана, прежде чем приблизить Нацу и страстно поцеловать его, застав всех врасплох, кроме Нацу, который в данный момент отвечал на поцелуй. «Арара, Нацу-кун действительно смелый, мы еще не целовались, а ты делаешь что-то вроде этого». Акина пела, чтобы скрыть свою ревность. Королева Риаса Гримари изо всех сил пыталась контролировать свою демоническую энергию, наблюдая, как мужчина, которого она любила, целуется с чересчур усердным сатаной. Акина знала, что ей придется усилить свою игру в ближайшие годы, учитывая, что количество девушек, с которыми Нацу общался, скорее всего, будет только расти. «Я не могу поверить, что ты делаешь что-то подобное с ней, когда я здесь», заявила Риас с явной ревностью в голосе. Рыжеволосая слишком хорошо знала, что такое дьявол и что ей придется увидеть Нацу с другой девушкой на руках. Однако ей было трудно принять этот факт, в отличие от ее соперницы Соны. У очкастой наследницы были проблемы только с сестрой, так как она знала, что грудастая женщина, вероятно, добьется своего с Нацу, прежде чем она сможет получить от него настоящий поцелуй, а не ей сама, слезть с Нацу. Сона чуть не закричала. Девушка уже собиралась вырвать свою старшую сестру из объятий страсти, но Сайла остановила ее. Черноволосая демоница была совершенно равнодушна к тому, что у Нацу был большой гарем, лишь бы она могла проводить время со своим хозяином, и тот факт, что она переезжала в место в человеческом мире под названием город Куа, делал ее жизнь лучше. Рогатый подросток знал, что некоторые из ее друзей испытывают небольшие трудности, приходя к тому же выводу, что Нацу более чем способен разделить его любовь, поэтому она сделала все возможное, чтобы помочь им сделать это. Сайла продолжала держать наследницу Дамаситри, пока та в конце концов не успокоилась. «Прости, что потеряла самообладание, Сайла, и спасибо тебе. У меня нет проблем с тем, чтобы помочь другу, и ты не безнадежен, как эти двое», сказала Сайла, указывая на рыжего и черноволосого дьявола, и, судя по тому, что она видела, они оба были на грани сумасшествия. Сона хихикнула, увидев двух других дьяволов. «Я надеюсь, что вы приедете в ближайшее время, и не стесняйтесь приглашать своих перов, дом действительно большой», сказала она подруге, протягивая ей ключ. Сона не смогла дать подруге хороший ответ, так как ее внимание переключилось на сестру и Нацу, которые все еще целовались. Сайла вздохнула и напомнила себе, что надо отчитать хозяина за то, что он так невнимателен к ее лучшей подруге. В то время как Сайла делала это, она переключила свое внимание на Каника, которая была еще одной девушкой, которая разделяла ее мысли о ситуации. Каника была счастлива разделить ее увлечение, так как Пинкет уделит ей более чем достаточно внимания. «Может быть, если бы я был чуть поменьше, хозяин позволил бы мне тоже сесть к нему на колени», подумала она, бросив на беловолосую девушку ревнивый взгляд. «Неужели она опять это делает?» — удивилась Каника, заметив выражение лица рогатой девушки. Девушка изо всех сил старалась не обращать внимания на пожилую женщину, но ее почти психопатический взгляд делал это почти невозможным. Чем дольше старший демон смотрел на нее, тем больше раздражалась снежноволосая милашка. Она знала, что в этом взгляде была ревность, и действительно не понимала, почему, учитывая, что у Сайлы было тело, о котором она могла только мечтать. Они молча глядели друг на друга, пока все остальные занимались своими делами. Сона старалась сохранять спокойствие, в то время как Риас и ее лучшая подруга делали все возможное, чтобы сдержать растущую ревность. Ютта решил принять разумное решение и вышел из дома, чтобы избежать предстоящего беспорядка. Девушки в конце концов полностью успокоились, когда увидели, что Нацу отделился от поцелуя с Серафалу. Судя по румянцу на лице Серафала, было очевидно, что Нацу контролировал ситуацию. «Похоже, моя маленькая Наттян стала лучше целоваться, с кем ты тренировался?» — спросила Серафалу, пытаясь взять себя в руки. Все взгляды мгновенно упали на Нацу, и он начал немного волноваться. «Ну, все, кроме Сайлы». Это привлекло внимание Серафалу, и она слегка хихикнула. «А, понятно. Ну что ж, пожалуй, я пойду», — сказала она, глядя на рогатого демона. «Ладно, пока, Серафол, я скоро снова заскочу», — сказал Нацу, отчаянно пытаясь остановить женщину, чтобы она больше не доставляла ему неприятностей. Серафалу была близка к тому, чтобы снова подразнить Нацу, но она знала, что может больше не увидеть его, так как большинство девушек уже были в ярости. Нацу облегченно вздохнул, увидев, как сатана выходит из круга телепортации. Истребительница драконов пришла в ужас, когда он обернулся и увидел, как рассержены Акина и Риас. Королева и король выглядели так, словно собирались обрушить всю свою магию на пинкетку. «Я приказываю тебе идти наверх», — объявила Сайла, активируя свое макроклятие. Хотя она знала, что Нацу не нравилось, когда она использовала свое проклятие, чтобы заставить их друзей делать что-то, но она знала, что он оценит это на этот раз. «Я угодил тебе, господин», — спросила демоница, получив от подростка благодарность. На лице Сайлы появился румянец, когда она услышала слова благодарности своего хозяина. Румянец быстро сменился восторженным выражением лица. «Мастер, вы могли бы показать мне, как высоко вы это цените, поцеловав меня», — предположила она с несколько извращенным видом. Обычно у подростка не было бы проблем с выполнением ее просьбы, но количество людей в комнате сделало это очень плохой идеей. Поэтому Нацу тихо пообещал ей, что сделает это, как только они доберутся до своего нового дома. Сайла удовлетворилась этим и освободила обоих от своего проклятия. «Почему мне кажется, что дальше будет только хуже?» — удивился Нацу. Подросток начал надеяться, что все успокоятся настолько, что вечеринка вернется в нормальное русло. К счастью для него, все успокоились, и все вернулось к тому, что ему нравилось. Каника вернулась в свое любимое положение на его коленях, Сайла и Сона наслаждались приятной беседой, а также Риас и Акина. Единственным человеком, который казался странным, была Грейфия. Пожилая женщина сидела совсем одна, и выражение ее лица выражало глубокую задумчивость. Эта женщина бывала на нескольких официальных приемах с Пинкеттом и обычно оставалась рядом с ним, но он заметил, что она отдаляется от него. Он предположил, что это потому, что эта вечеринка была больше для молодых дьяволов, чтобы попрощаться, и ей действительно не нужно было много делать. «Если она будет продолжать в том же духе, я спрошу ее, когда мы приедем в новый дом. Через несколько часов, думаю, сейчас самое время попрощаться», — сказал Нацу, стоя в транспортном круге. Рядом с ним стояли Сайла и Грейфия, которые тоже уходили вместе с ним. От Грейфии потребовалось немало уговоров, но подросток решил покинуть поместье Гримари и вернуться домой. Риас немного колебалась, отпустить ли ее любимую служанку, но Грейфия сказала ей, что они разойдутся только до начала второго курса средней школы, который начнется через пару месяцев. Риас была немного более восприимчива, когда услышала, что дом Нацу будет на территории Гримари, но тот факт, что она едва увидит человека, которого любила в течение нескольких месяцев, действительно разрывал ее изнутри. «Пожалуйста, держись подальше от неприятностей, Нацу», — сказала Каника, обнимая старшего дьявола, и Нацу ответил ей тем же. Они обнялись чуть меньше, чем за минуту до того, как расстались. Беловолосая девушка была очень опечалена, увидев человека, которого любила больше всего на свете, и ушла бы с ним, если бы не служанка Риаса. Нацу заметил слегка опечаленное выражение ее лица и вытащил пакетик конфет, который он купил для нее перед вечеринкой. «Спасибо, Нацу», — сказала она, прежде чем отойти от транспортного круга. Следующим попрощался Ютта. Они обменялись рукопожатием, прежде чем Ютта вручил ему нечто похожее на меч, завернутый в ткань. «Ты же знаешь, что я не умею пользоваться мечом, верно?» — напомнил рыцарю Нацу. Киба кивнула и сказал ему, что он предназначен для декоративных целей, но не помешает немного потренироваться, чтобы они могли сэкономить, не вызывая массового уничтожения. «Если он будет выглядеть так же круто, как и любой другой из твоих мечей, я буду счастлив», — заявил маг, принимая дар. Розовощекий дьявол знал, что ему будет весело играть с мечом. Следующим, кто попрощался с Нацу, была Акина. Бывший наполовину падший ангел был, вероятно, самым недоверчивым по отношению к убийце драконов, и до сих пор ей удавалось сдерживать свои эмоции. «Тебе нужно уходить прямо сейчас? Почему бы тебе не остаться с нами до начала занятий? Пожалуйста, не уходи», — умоляла Акина, обнимая мужчину, который не только спас ее, но и дал ей то, что она любила. Нацу обнял цветущую женщину в ответ и сказал ей, чтобы она перестала так волноваться. «Не волнуйся, месяцы пролетят незаметно, и мы скоро снова увидимся», — сказал Нацу дьяволу, изо всех сил сопротивляясь ощущению ее огромных груди, прижатых к его гребню. Нацу понял, что дьявол в его объятиях на самом деле не обращает особого внимания на его слова, поэтому он решил дать ей небольшое обещание. «Если ты меня отпустишь, я приглашу тебя на свидание, когда мы снова увидимся», — прошептал он, заставляя ее почти мгновенно отпустить его. «Тебе лучше сдержать свое слово», — сурово произнес Акино. Нацу только улыбнулся, заверяя ее, что так и будет. Пышногрудая черноволосая красавица быстро поцеловала истребительницу дракона в щеку, прежде чем присоединиться к остальным. «Если да, то после нашего свидания ожидай гораздо большего, чем просто поцелуй», — сказала она с довольной и слегка извращенной улыбкой. Нацу лишь молча кивнул в ответ. Следующей подошла Сона, которая почему-то сильно покраснела. Нацу понятия не имел, почему миниатюрная наследница семейства Ситри так покраснела, ведь он не дразнил ее в последнее время. Вместо того, чтобы спросить, почему, он просто смотрел, как женщина подошла к нему и, как ее сестра, притянула его к себе для поцелуя. В отличие от поцелуя с Серафолу, Сона была гораздо более неуклюжей, и она действительно понятия не имела, что делает. Желая сделать ей немного лучше, Нацу притянул ее ближе и взял на себя ответственность за поцелуй. Сона быстро потеряла остатки самообладания, и Нацу дал ей тот же опыт, что и ее сестре. Она сама не слишком доверяла ему, он просто потрясающий, подумала Сона, чувствуя, как по ее телу пробегает незнакомое тепло. Находясь на более разумном конце шкалы, она знала, что быть прямой – это единственный способ действительно пробиться к ее увлечению, и она была рада, что это сработало. Нацу наслаждался поцелуем, которым он делился с молодой женщиной. Это был совсем не тот поцелуй, которым он делился с Серафалу. Этот поцелуй был намного более чистым и нежным, в то время как предыдущий был грубым и похотливым. Как бы ему не хотелось насладиться этой связью, было уже поздно, и Нацу нужно было идти. Нацу оторвался от поцелуя и решил, что пришло время подразнить женщину еще раз. «Это был отличный прощальный подарок, и я постараюсь отплатить тебе за него сполна. Я очень надеюсь, что ты к этому готова», — поддразнил он. Сона покраснела так же, как и ее соперница, и присоединилась ко всем остальным. Истребитель драконов обратил свое внимание на последнего гостя, своего лучшего друга в этом мире, Риаса Гримари. Пинкет искренне удивился, увидев выражение лица Риаса. Вместо того, чтобы выглядеть обеспокоенной или обеспокоенной своим первым слугой, она выглядела так, как будто приняла то, что должно было произойти. Риас просто подошла к своему возлюбленному и вручила ему письмо, прежде чем поцеловать в щеку. «Как бы мне ни хотелось, чтобы ты остался со мной, я рад, что ты стал независимым дьяволом», — сказал Риас Нацу, глядя в его ониксовые глаза. Риас видела, как неохотно выглядит ее любимый слуга, и понимала, что ему будет только хуже, если она тоже начнет волноваться. «Я не собираюсь больше вас задерживать, все, что мне нужно вам сказать, содержится в этом письме, но, пожалуйста, прочтите его, когда останетесь одна», — добавила она, прежде чем отступить назад. «Вы готовы идти, Нацу сама?» — спросила Грейфия. Нацу посмотрел на своих друзей. Его расстроило, что они не могут пойти с ним, но он знал, что должен уйти, поэтому просто кивнул своей служанке. По указанию своего хозяина сильнейшая королева активировала круг телепортации, и все трое исчезли из комнаты. «Пока все, я знаю, что сказал, что канон начнет главу после этой, но я разделил главу. Для тех, кто не догадался, почему, это потому, что это было слишком чертовски долго для одной главы. Тем не менее, хорошо то, что я смогу получить еще одну главу раньше, чем позже, и это также лимонная глава, так что есть что с нетерпением ждать. Есть также кое-что, к чему я просто хочу прикоснуться, и это отзывы. Последняя глава поразила меня, и это действительно побудило меня написать очень длинную главу. Но, увидев отсутствие рецензий на мою другую историю, я как бы отбил охоту писать что-то огромное. Дело не в том, что я не ценю те, которые получил, я действительно сделал это, но такие немногие отзывы заставляют меня не хотеть писать эту историю и сосредоточиться на тех, которые получают больше поддержки. Ну что ж, теперь, когда тирада окончена, я выполню просьбу, которую продолжаю получать, и это полный список вреда. Гарем, Риас, Сайла, Грейфия, Акино, Равель, Ксеновия, Курака. Каника, Расцвиси, Тиамат, Соня, Серафалу, Ирза, женский держатель усиленного снаряжения. Возможные имена включают в себя Кайда, Рика или Тацу. Глава 9. Глава 9. Взлом нового дома. Часть 2. Если вы не догадались из предыдущей главы, это будет очень грязный. Также спасибо, что довели это до плюс 800 подписчиков и плюс 700 избранных. Дом Нацу. Через несколько мгновений после того, как Грейфи активировала круг телепортации, Нацу, Сайла и Старший Дьявол вместе со своим багажом появились в пункте назначения. Нацу едва держался за свой обед, и это было только из-за лекарства, которое он принял перед отъездом из поместья Гримари. «Не могу поверить, что тебе удалось купить мне такой дом», — похвалил Нацу, глядя на большой обнесенный стенами особняк в японском стиле. Судя по тому, что он мог видеть, особняк был, вероятно, только наполовину меньше поместья Гримари, но это все еще было огромным, учитывая, что в доме было более чем достаточно места для Нацу, чтобы продолжить его обучение. «Я рад, что тебе понравилось, я построил его для тебя, когда тебе исполнилось 16, и я рад, что они закончили его вовремя», — сказала Грейфия, восхищаясь особняком. Честно говоря, Сейлу не волновал размер дома, ее волновало только наличие библиотеки. Демоница собиралась спросить женщину, на которую она смотрела, о коллекции книг в доме, но ее прервал громкий ворчливый звук. Служанка вздохнула и поняла, что маг уже давно ничего не ел. «Ну, пока мы с Сейлой будем готовить для вас ужин, не могли бы вы перенести багаж в наши комнаты?» Она проинструктировала. «Конечно, Грейфия, увидимся внутри», — сказал Нацу, прежде чем вбежать в свой новый дом, оставив двух грудастых женщин позади. Они вдвоем направились вслед за ним, обсуждая, что будут делать дальше. Хотя они не могли сразу договориться о том, что делать, они знали, что должны были сделать много этого, потому что аппетит Нацу только увеличился с его силой и возрастом. Через час – лимонный старт. Нацу вместе со своим верным слугой демоном и седовласой служанкой теперь собрались вокруг обеденного стола. Как обычно, обе женщины приготовили довольно щедрый пир для огненного мага. Грифия была очень довольна тем, как хорошо рогатая красавица увеличила ее способность служить Нацу. Ей пришлось признать, что она не приняла всерьез черноволосую девушку, когда та заявила, что хочет лучше служить Нацу. Однако ее мнение изменилось, когда она увидела, что всегда рано приходит на их совместные уроки. «Тебе нравится хозяин кухни?» – спросила Сайла, наблюдая, как ее возлюбленный набивает лицо едой, которую она приготовила. Женщина могла сказать, что он наслаждается едой, но сейчас ей больше всего хотелось услышать устный ответ. «Я уверена, что Нацу сама ценит вашу стряпню, все почти готово». Грифия похвалила девушку-демона, которая все еще надеялась, что Нацу воспользуется его словами. Горничная вздохнула, видя упрямство Сайлы, хотя и ожидала от нее подобного поведения. Даже не зная ее много лет, Грифия могла сказать, что демоница очень высоко ценила мнение своего хозяина о ней. «Нацу сама, пожалуйста, проглоти свою еду и дай Сайле настоящий ответ», — она просила. Истребительница драконов выполнила просьбу и поздравила Сейлу с ее кулинарными способностями. «Вы слишком добры, господин, не хотите ли тоже выпить?» — предложила Сайла, поднимая бутылку. Демон понятия не имел, откуда взялась бутылка и что в ней находится, но она выглядела хорошо, а жидкость внутри выглядела вполне пригодной для питья. Нацу не видел ничего плохого в том, чтобы что-нибудь выпить, поэтому он принял напиток. Грифия тоже была немного озадачена, когда увидела бутылку. Может быть, она устала от сегодняшней работы или забывчивость Нацу передалась ей, но она могла поклясться, что видела бутылку раньше. «Это странно, она не пахнет водой и даже выглядит по-другому», — заметила она, наливая жидкость в стакан своего хозяина. Когда до нее донесся запах жидкости, она поняла, что в пинкетке вот-вот появится алкоголь, и это было бы ужасно, если бы Нацу не знал, как обращаться с выпивкой. Это было также плохо, так как Нацу был еще слишком молод, чтобы пить какой-либо алкоголь. «Я не могу позволить Нацу сама пить это, я должен избавиться от него как можно быстрее», — подумала Грейфия, глядя на полный стакан и пустую бутылку. Самая сильная королева знала, что есть только один способ действий, который она может предпринять, и это не приведет к тому, что ей будут задавать много вопросов. Двигаясь так быстро, как только могла, Грифия схватила стакан и бутылку, прежде чем выпить все. Оба зрителя были потрясены увиденным. Сайла была немного раздражена, так как напиток предназначался для ее хозяина и никого другого, но так как она больше всего уважала Грейфию, она не могла сердиться на нее. Нацу, с другой стороны, на самом деле не возражал, так как их запах не слишком привлекал его. Однако это чувство покинуло его, когда он увидел, как быстро пьет его горничная. Это заставило Нацу подумать, что напиток, возможно, был лучше, чем он думал. «Я знаю, что тебе понравилось, но почему ты не оставил немного для остальных?» — спросил Нацу служанку, когда та поставила бутылку и стакан. Вместо того, чтобы ответить хозяину, Грейфия издала негромкое «ик», и на ее лице появился пьяный румянец. Нацу начал задаваться вопросом, что происходит с его служанкой. Она не только игнорировала его, но и издавала милые икотные звуки.